Глава 4. Авангард. Ирина Клепцова, студентка факультета журналистики и стажер в редакции газеты «Полуночный экспресс», примчалась в больницу, как только узнала о случившемся. Она вообще всегда быстро появлялась на месте происшествия, профессия обязывала, но сегодня случай выдался особый, поэтому и скорость ее передвижения была в 2 раза выше, чем обычно. Да и как иначе? Ведь они с Никитой Легостаевым учились вместе с 1-го класса, тусовались в одной компании. Ирина всегда относилась к Легостаеву как к родному брату. Когда-то ей даже казалось, что она влюблена в него, но это увлечение быстро прошло. Ирина решила, что лучше оставить Легостаева в друзьях. По крайней мере, так они могли общаться просто, без всяких осложнений. Ворвавшись в приемный покой больницы, Ирина первым делом осмотрелась в поисках Пожарской. Татьяна дремала, сжавшись в комок, в низком обшарпанном кресле у стены. Ирина тут же направилась к ней. «Спасибо, что позвонила», — запыхавшись, воскликнула она. «Как он? Что случилось?» Пожарская встрепенулась, потерла глаза. «Если бы я знала», — щурясь спросонья от яркого света ламп, произнесла Татьяна. «Мне позвонили ночью, сообщили, что Никитину машину обнаружили в заливе. Водолазы прочесали дно, нашли кое-что из его одежды, но больше ничего. А затем самого Никиту, практически голого, находят за городом, в промзоне, в нескольких километрах от места аварии. У него разбита голова, но это я сумею поправить. Жду, когда уйдут врачи. Сейчас он пока без сознания, и неизвестно, когда придет в себя». Она потянулась, раскинув руки. Особым талантом Татьяны была способность к ускоренной регенерации, и Ирина хорошо знала об этом. Пожарская могла быстро излечивать не только себя, но и других людей. Ирина слушала ее, оторопев от изумления. «М-да», — наконец проговорила она. «Легостаев всегда умел влипать в разные неприятности, но такое с ним впервые. Видимо, рано ему еще садиться за руль. Он со скейта-то вечно падает, а тут машина». «Работа обязывает», — хмыкнула Татьяна. «У нас все члены группы умеют и водить, и стрелять, и сражаться в рукопашную». «Да уж, вы время куда интереснее проводите, чем мы, простые смертные», — покачала головой Клепцова. «Ты уже сообщила его родственникам?» «Кому?» — расстроенно покачала головой Татьяна. «Никого из них нет в городе. Его сестра с мужем в путешествии где-то за границей. Родители отдыхают в Новом Ингершаме у его тетки. Они вернутся только через месяц, а их номера телефонов я не знаю. К тому же не хочется их тревожить, пусть люди отдохнут. С Никитой все будет в порядке, я уверена. Главное, что он жив». «Тогда Насте тем более не стоит звонить», — сказала Ирина. «А они все еще встречаются?» — удивилась Татьяна. Она не слишком интересовалась личной жизнью Легостаева. «Встречались какое-то время, но, насколько мне известно, у них сейчас небольшой перерыв в отношениях. Настя после школы уехала учиться в Европу, и неизвестно, сколько она там пробудет. Какая уж тут любовь! А в том, что Легостаев скоро очнется, можно не сомневаться», — с уверенностью заявила Ирина. «У него всегда был крепкий череп, я это точно знаю. Еще в школе сама неоднократно била его по башке. К тому же он ведь оборотень», — Клепцова понизила голос почти до шепота, «а эти ребята всегда быстро восстанавливаются». Тут девушка озабоченно завертела головой по сторонам. «Кстати, где здесь туалет?» — тихо осведомилась она. «Ты со своим звонком вытащила меня прямо из ночного клуба. Еще немного, и я взорвусь». «О», — устало улыбнулась Татьяна, — «так ты в опасности». «Скорее, куда бежать?» Татьяна молча указала ей на нужную дверь, и Клепцова торопливо удалилась. А Пожарская, поморщившись, поднялась с неудобного кресла и снова сладко потянулась, разминая затекшие мышцы. Дождавшись, когда врачи и медсестры покинут палату Никиты, она толкнула дверь и вошла внутрь. Бледный, осунувшийся Легостаев лежал на койке, опутанный проводами и датчиками. Но все равно сейчас он выглядел гораздо лучше, чем полчаса назад. Видимо, процесс исцеления протекал успешно. Как только Никиту привезли в больницу, Врач отдал Татьяне его золотую цепочку с крупным медальоном, и девушка спрятала ее в карман пиджака. Она не помнила, чтобы Никита носил подобные украшения, поэтому цепь ее немало озадачила. Татьяна решила пока хранить ее у себя, чтобы потом отдать Легостаеву. Пожарская приблизилась к кровати больного. Он спал, положив мускулистые руки поверх одеяла. Вот и хорошо. Татьяна взяла его за кисть и внимательно осмотрела кончики длинных пальцев. Под ногтями запеклась кровь. Именно этого девушка и опасалась больше всего, ведь она знала о Никите кое-что такое, отчего даже у бывалых докторов волосы на голове встали бы дыбом. Татьяна осмотрела другую руку парня. И здесь то же самое. «Ах ты, дурачок!» — тихо произнесла она. «Что же ты натворил на этот раз?» Подойдя к изголовью кровати, Татьяна приподняла другу веки и облегченно выдохнула. Глаза Никиты выглядели вполне по-человечески. Обычного зеленого цвета, никаких кошачьих зрачков. Девушка откинула одеяло и поморщилась при виде многочисленных ран и ссадин, покрывающих тело друга. Затем осмотрела их уже критическим взглядом. Ранки промыли и обработали, значит, заражение крови Никите не грозило. Татьяна закрыла глаза и сосредоточилась. Она проделывала это столько раз, что действовала автоматически. Привычное тепло зародилось где-то в центре груди и стало быстро разрастаться, словно ласковая волна двинулась по ее телу, заполняя его изнутри. Длинные волосы Татьяны наэлектризовались и начали потрескивать от статического напряжения. Казалось, нежные невидимые щупальца заскользили по коже, вызывая приятную дрожь в правой руке. Кончики пальцев начало покалывать от напряжения. Татьяне оставалось только освободить заполняющую ее энергию, дать ей выход. Она провела ладонью по разодранному боку Никиты, и рваные края ран незамедлительно начали сходиться, заживать, превращаясь в едва заметные белые рубцы, которые через некоторое время тоже исчезнут. Девушка начала растирать грудь и плечи Никиты, касалась всех видимых повреждений, направляя на них свою чудодейственную силу. Кожа Никиты покрылась мурашками. В этом не было ничего необычного. Все, кого ей приходилось излечивать подобным образом, реагировали так же. Кровоподтеки и раны на голове Легостаева Татьяна исцелила быстро, но сотрясение мозга решила не трогать. Она никогда прежде не пыталась лечить подобные недуги и опасалась сделать хуже. Синяки, ссадины, даже огнестрельные раны — это пожалуйста. Танины способности позволяли легко излечить их при условии, что сердце пациента еще бьется и кровь циркулирует по венам. Но с мозгом лучше было не шутить. Покончив с повреждениями на груди, Татьяна взяла Никиту за плечо и с трудом перевернула на бок. Никита весил как слон. Но со спиной дела обстояли не так плохо, как она опасалась, хотя все же пришлось потрудиться. Даже замысловатая татуировка, местами стершаяся почти до мяса, восстановилась и стала, как показалось Тане, еще более отчетливой, чем раньше. Залечив раны, она вновь уложила Легостаева на спину. И почти сразу входная дверь распахнулась, и в палату кто-то вошел. Татьяна тут же сделала вид, что поправляет пациенту подушку. Прикрыв Никиту одеялом, она обернулась и с облегчением увидела светловолосого, голубоглазого Антона Василевского, еще одного члена «Авангарда». Он был высокий и немного нескладный, вечно не знал, куда девать руки, поэтому сейчас просто засунул их в карманы мешковатых штанов. К тому же близорукий, большой любитель чтения. В школе Антон носил очки, но в последнее время все чаще заменял их линзами. Из-за спины Антона выглядывал коренастый и широкоплечий Игорь Лапшин, который был на полголовы ниже приятеля. Он отличался редкостной неуклюжестью и неповоротливостью, зато был очень добрым и отзывчивым парнем, и за это его любили в отряде. Выходило, что в палате собралась почти вся команда, за исключением руководителей. Панкрата сейчас не было в городе, а Мерзликин в столь поздний час наверняка спал. Особый отдел «Авангард» при департаменте безопасности был создан не так давно, Курировал его работу Панкрат Легостаев, бывший следователь, сам когда-то столкнувшийся с проделками метаморфов. Авангардом ребят назвали не зря. Когда в Санкт-Оренбурге и его окрестностях происходило нечто из ряда вон, их всегда отправляли на передовую, чтобы все выяснить и разобраться в случившемся. Отряд был создан вскоре после того, как люди узнали о существовании метаморфов, ведьм, колдунов и прочих созданий, обладающих удивительными сверхъестественными способностями. Основу авангарда составляли молодые ребята из последней волны метаморфов, рожденных в Санкт-Оренбурге после событий почти 20-летней давности, когда запрещенные эксперименты ученых корпорации «Экстрополис» спровоцировали появление целого поколения мутантов. Практически все нынешние члены отряда попали в него далеко не по доброй воле. Каждый из них в разное время нарушал закон, используя свои особые способности. Уличив юного преступника, ему предлагали выбор — срок в особой тюрьме для метаморфов или служение на пользу обществу. Многие выбирали второе. Поначалу на ребят смотрели как на малолетних уголовников, но с приходом нового руководства отношение к членам авангарда постепенно изменилось. Теперь их не только уважали, несмотря на юный возраст, но и немного побаивались. Татьяна Пожарская, приемная дочь главного прокурора города, вступила в отряд добровольно, как и Никита Легостаев. К расследованию странных происшествий их начали привлекать еще во время учебы в старших классах школы. Первым делом авангарда был жуткий инцидент в деревне Ягужино и близлежащем детском лагере, случившийся почти 2 года назад. В департаменте безопасности до сих пор вспоминали те кошмарные события, а также 3 подростков из таинственного подразделения, которые очень неплохо показали себя в непростом расследовании. После окончания школы Никиту и остальных отправили в специальную закрытую полицейскую академию, где они прошли первый этап обучения по ускоренной программе. К этим необычным студентам и отношение всегда было особое, не такое, как к остальным. В краткие сроки их научили метко стрелять, пользоваться приемами рукопашного боя, водить автомобиль. С ними занимались лучшие специалисты Департамента безопасности. Обучение продолжилось и после того, как они начали участвовать в операциях. В департаменте не было других сотрудников, обладающих подобными способностями, и при столкновении с разными нестандартными существами ребята были просто незаменимы. Дольше всех в авангарде состояли Никита Легостаев, Антон Василевский и Татьяна Пожарская. Им нравилось защищать обычных людей от различных проявлений тьмы, находиться на передовой между представителями добра и зла. Телепат Игорь Лапшин примкнул к отряду 1/2 года назад по доброй воле и пока не собирался уходить. «Как Никита?» — спросил Антон, бросив тревожный взгляд на кровать. «Уже лучше», — спокойно произнесла Татьяна. «Скоро будет как новенький». Она подошла к Антону, который тут же взял ее за руку. Оставшаяся энергия, которая уже не требовалась Никите для восстановления, медленно угасала, и теперь по коже самой Татьяны побежали мурашки. Девушку в таких случаях всегда немного потряхивала. «Я его подлатала, теперь остается только ждать. Попросите Мерзликина, чтобы у палаты выставили охрану», — устало попросила она, — «кого-нибудь из проверенных людей». «Думаешь, ему угрожает опасность?» — спросил Игорь. «Нет», — покачала головой девушка. «Боюсь, в таком состоянии он сам может навредить окружающим». «О чем ты? Он же без сознания», — не понял Лапшин. «Он, похоже, не в себе. Под его ногтями следы чужой крови». «Понятно», — кивнул Антон. Он-то прекрасно знал, что могло произойти, когда Легостаев терял голову, видел такое раньше. «Сколько человек поставить?» 3, не меньше», — уверенно сказала Татьяна, «и пусть захватят пули со снотворным». Антон молча взглянул на бесчувственного Легостаева, словно прикидывая его возможности, затем развернулся и вышел. 3? — изумился Игорь. «Я знаю, что Никита неплохо дерется в рукопашную и на мечах, но 3 охранников — не слишком ли?» Татьяна, скрестив руки на груди, прислонилась к стене. «Возможно, и 3 будет мало. «Но почему?» — не унимался Лапшин. «Ты не так давно в отряде. Помнишь резню двухлетней давности в штаб-квартире корпорации «Экстрополис»?» — спросила Татьяна. «В те времена многие из нас еще были вольными птицами». Брови Игоря изумленно поднялись вверх. «Спрашиваешь?» — возбужденно выдохнул он. «Конечно, помню. Это во всех новостях показывали. Я недавно читал старые отчеты выживших свидетелей. Просто жуть! Несколько десятков трупов, вся руководящая верхушка корпорации уничтожена, здание почти стерто с лица земли». Он вдруг осекся и подозрительно посмотрел на Татьяну. «А при чем здесь Никита?» «Он имел отношение к тем событиям», — произнесла Татьяна, направляясь к выходу. Лапшин вытаращил глаза. «Шутишь?» «Нет?» «Конечно, шутишь!» Татьяна остановилась. «Не шучу. Когда Никита теряет голову, он становится опасен для окружающих. Это совершенно другой человек. Хорошо, что такого давно не случалось, но это кровь под ногтями. Нам лучше подстраховаться. Расскажи подробнее, какое отношение Легостаев имел к крушению Экстрополиса? Ты тоже была там? И Антон? Это тогда вы все познакомились?» «Как-нибудь обязательно все тебе расскажу, но только не сейчас. Я устала, как черт знает кто, и мне просто необходимо отоспаться». Лапшин хитро прищурился. «Я ведь всегда могу прочитать то, что мне нужно, в твоих мыслях». Татьяна с милой улыбкой показала ему кукиш. «Только не в моих. Забыл, что мой мозг устроен не так, как у всех остальных людей. Я могу блокировать все твои попытки пробиться в мой разум». Игорь раздраженно махнул рукой. «Забыл», — честно признался он. Татьяна мягко отодвинула его в сторону. «Подежурь тут с Антоном, а я пошла домой. Мне правда нужно хоть немного поспать». После того, как она уже вышла в коридор, в палату проскользнула Ирина Клепцова. Друзья Никиты рассчитывали, что он придет в себя уже на следующий день, но, как оказалось, их надежды не оправдались. Это случилось гораздо позже.